куранты. «Пять минут! Ты собираешься писать желание или нет?» — крикнула Ксю. «Ну, блин, не люблю я жечь бумажки и есть их. У меня не получается нормально поджигать. Я обязательно опалю себе пальцы, бумажка не догорит, и я буду ей давиться до конца вечера, хотя в прошлый Новый год все сработало». Ради традиции я решила поддержать всех присутствующих. Юный, как мне показалось, баскетболист Никита весело начал поджигать написанное им желание, пока Вова по телевизору произносил речь, а я не знала, что писать. Раздался бой курантов. Некоторые гости стали кричать, особенно те, кто изрядно согрелся коньячком, а у меня были спички. Спички. Но вот именно мне дали спички, а не зажигалку. Честно, я пыталась. Так пыталась, что моя бумажка выпала из рук, приземлилась на салфетку на столе, которая мгновенно воспламенилась, и небольшой огонь задел пояс-шарфик на моей юбке. 12! Скандировали громко счастливые люди в зале. «Ура!» – послышалось с моего края стола, и все начали чокаться бокалами. В момент, когда я вылила содержимое бокала на горящую салфетку, Никита в долю секунды сорвал с меня юбку, которая имела заклепки и легко с меня слетела, бросил на пол и затоптал левой ногой. Он снял с себя пиджак и завязал мне на талии. Слава богу, на мне было темно-синее боди, и ни намека на нижнее белье не проступило. Но, естественно, мое лицо засияло багровой краской. Спасибо папе за наследственность. Шок. Я смотрела на стол, потом на черную обгоревшую юбку на полу, потом на моего горя-спасителя, а потом на Ксюху, потому что она повернулась ко мне, чтобы чокнуться и поцеловать. «Это что?» — спросила она, глядя на меня в таком виде с пустым бокалом в руке. А я даже опомниться не успела. Стою с открытым ртом. Мы заржали, как кони, вместе. Никита начал подносить бутылку шампанского, которая обычная алкогольная. «Я не пью», — резко убрала бокал. «Но ты же только что держала полный бокал шампанского», — ответил Никита, удивленно поднимая брови и улыбаясь своими большими глазами. «Так оно безалкогольное». Показала на бутылку воска Alcohol Free. «О как!» Последовал, как мне показался, разочарованный ответ. Но бокал мне наполнил. «Ну, с Новым годом!» «С Новым годом!» — ответила я в одежде, больше напоминающей стиль 80-х. Не хватало дикого начеса на голове и кожаных ботфортов на ногах. Добавить макияж тех годов и можно на трассу. Ксюха повела меня в туалет с вопросительным лицом. «Что случилось? Что за прикид? Чё происходит-то вообще?» «Да я в шоке. Все произошло моментально». Изложила ей суть, пыталась вытащить из нее информацию про наше знакомство с Никитой, кто он, как он и вообще не успела. Мы услышали дикий крик на кухне. «Это еще кто?» Побежали на звук. На большом стеклянном столе стояла дама, как выяснилось после, жена одного из родственников хозяев. Держала нож в руках и кричала, нет, скорее вопила. «Мразь, ненавижу! Прямо сейчас ты увидишь, как я умру, и тебе будет стыдно за то, что ты такой мудак!» Никто ничего не понимал. Прибежал ее муж, резко рванул ее за ногу. Оба были в абсолютно диком угаре. Точнее, она была пьяная в слюне, а он еще более-менее мог ходить. Она упала на стол. Этот огромный стол разбился. Куски стекла мгновенно разлетелись по всей кухне и на гостей, кто успел прибежать. Парочку начали разнимать. Эта женщина неистово орала, пытаясь вырваться из рук ребят. На платье была кровь. Поранилась. В общем, эпизод зрелищный и печальный. После оказалось, что она увидела переписку в его телефоне с другой женщиной откровенного содержания и поздравления с Новым годом. А сейчас народ стоял в оцепенении. Дима, как хозяин дома, сдержанно взял веник, прокомментировав «Синька чмо». И был абсолютно прав.